7. Через два дня, покончив с уроками и отослав их на проверку учителю, я включила музыку, прилегла на кровати и уставилась в потолок. Новый трек Сэма Смита наполнил комнату всеми оттенками душевных терзаний. С тех пор, как инвалидное кресло стало частью меня, моя жизнь кардинально изменилась. И дело касалось не только ежедневных занятий, трудностей в быту или круга общения. Одним из основных лишений — стал переезд на первый этаж в бывшую мамину спальню. Из моей спальни, которую теперь занимала сестра, я могла видеть огни города, гармонично вплетённого в лес. Мы много переезжали за последние 10 лет, и потому меня трудно было чем-то удивить. Но сам По с первых минут показался мне магическим местом. Нигде раньше я не видела, чтобы город вырос и расцвёл прямо посреди дикой природы. Для него не выбирали какой-то пустырь, и почти не вырубали лес. Его как будто встроили в лесной массив, и даже в самом центре Сампо кое-где еще возвышались вековые сосны, образовывая целые зеленые островки и парки. Да, я была добровольной узницей тюрьмы своей лжи. Я постоянно уговаривала себя, что все происходящее оправдано и не тяготит меня. Но вспоминая те вечера, когда я садилась на широкий подоконник, надевала наушники и слушала любимую музыку, любуясь из окна величественными видами природы и мирно сосуществующими с ней творениями человеческих рук, в эти моменты у меня нестерпимо щемило сердце. Когда песня кончилась, я взглянула на часы. У меня было около 20 минут для того, чтобы приготовить себе чай и вернуться к компьютеру. Сегодня я не собиралась опаздывать. Пусть назначают победителем кого-то другого. Я села в кресло и поехала на кухню. Но там меня ожидал неприятный сюрприз. Сахарница почему-то оказалась на верхней полке гарнитура. Мне не нужно было напрягать мозги, чтобы догадаться, чьих рук это дело. Если у Софьи появлялась возможность сделать мне какую-нибудь гадость, она ее делала. Размышляя о том, так ли уж сильно мне хочется сладкого чая, я сживала целый бутерброд с арахисовой пастой. «Обойдусь без чая», — решила я. И в этот момент услышала стук в дверь. Пёс засуетился, стал радостно поскуливать, забегал по коридору. «Кого это принесло?» Я отряхнула руки от хлебных крошек, торопливо облизнула губы и отправилась открывать. Глупо было бы отрицать, что я не думала о Мике ни разу за эти два дня. Ещё как думала, особенно из-за того, что всё это время его не было видно возле соседского дома. Так или иначе, его появление на пороге моего жилища оказалось неожиданным. «О!» — выдохнула я, обнаружив его за дверью. «Я настолько хорош собой, что ты потеряла дар речи?» — улыбнулся парень, глядя на меня сверху вниз. Дрис, отпихнув меня, бросился к нему. Я едва удержалась в седле, но была благодарна псу за то, что он прервал неловкую паузу, возникшую в тот момент, когда я поняла, что от волнения не могу связать и двух слов. «Привет-привет, злодей!» — погладил его по голове Мика. И тогда пёс, окончательно обнаглев, решил встать на задние лапы и выразить своё почтение гостю мощным толчком в грудь. «Эй, полегче!» — рассмеялся парень, подхватывая его за лапы. Надо признать, вблизи Мика оказался ещё привлекательнее. Длинные ресницы, густые брови, лукавые морщинки в уголках глаз. К тому же, под его расстёгнутой курткой обнаружилась чёрная футболка с надписью «Друзья не лгут». А это была фраза из моего любимого сериала «Очень странные дела». Поэтому парень немедленно получил 100 очков, что приблизило его по шкале симпатии от «Ничего себе какой!» к «Боже, за что ты так со мной?» «Кстати, почему Дрис?» — вдруг спросил он, переводя взгляд на меня. «Это ирония». Парень сузил тёмные глаза до узких щёлочек, поэтому мне пришлось пояснить. Мама решила, что для успешной реабилитации мне необходим питомец. Когда она притащила в дом большого чёрного пса, я вспомнила французский фильм «Неприкасаемые». Помнишь такой? Ну, тот, где парализованному аристократу Филиппу в помощника наняли здоровенного темнокожего верзилу Дриса, бывшего преступника. Вот мы с моим Дрисом — копия этой парочки. «Intouchables» в русском прокате 1+1. Французская трагикомедия 2011 года. Режиссёр Оливье Накаш и Эрик Толедано. «Забавно», — продолжая трепать собаку за загривок, улыбнулся Мика. Я пожала плечами. Мы смотрели друг на друга, и молчание опасно затягивалось. «Отец сказал, что в этом городе много милых и общительных людей», — наконец нарушил его парень. «Ты довольно мила, но совсем не общительна». Я так и знал, что он врет. «Прости», — улыбнулась я. «Просто ты так и не сказал, зачем пришел. «Ой». Мика виновато тряхнул головой. «Точно, прости». Он поправил волосы и спрятал руки в карманы, затем тут же их вытащил. «Дело в том, что я тут никого, кроме тебя, не знаю. К тому же отец сказал, что ты дружила с моей сестрой». «Сестрой?» «С Оливией». Я открыла рот, безуспешно пытаясь подавить растущую внутри бурю. «Отце Ярвинин, твой отец?» «К сожалению, да», — нахмурил брови Мика. «Я не знала, что у него есть сын». «Мы практически не общались». Он пожал плечами. Судя по тому, как заходили желваки на лице парня, эта тема была не самой приятной для него. «Вот как?» «И...» Я растерялась. «Ты приехал его навестить?» Потеряв интерес к гостю, Дрис выбежал во двор. Мы остались на пороге моего дома вдвоем. «Да», — кивнул Мика. «Я поживу тут. Некоторое время». «Ух ты!» — выдохнула я. «Что?» «Просто Оливия никогда не говорила, что у нее есть брат». «У нас с ней разные матери. Так бывает». «Ясно». Мой голос прозвучал надтреснуто и неестественно. «Я подумал, вдруг ты согласишься прогуляться со мной до кладбища?» — осторожно спросил парень. «Покажешь ее могилу?» «До кладбища?» «Это ни черта не романтично, знаю. Но отца я попросить не могу. Мы с ним...» Мика склонил голову на бок и прищурился. «Еще не нашли общий язык, скажем так». «Ух, я не знаю», — пробормотала я, чувствуя, как леденеют руки. «Хочешь, возьмем с собой пса?» Парень кивнул на возникшего на пороге Дриса. Тот остановился, высунул толстый розовый язык и, часто дыша, уставился на нас. Его черные глаза блеснули жаждой приключений. «До кладбища тут недалеко, но дорога ужасная. Вынуждена была расстроить я их обоих. Тебе придется помогать мне с коляской, и это будет непросто. А если ты потащишь с собой на поводке еще и пса весом с полцентнера, то наш поход быстро превратится в квест на выживание». «Хорошо. Оставим его дома». Мика потер ладони друг от друга. «Так ты согласна?» Его обаяние не оставляло мне ни единого шанса. Над головой Мики ослепительным красным вспыхивали предупредительные огни. «Не делай этого. Держись от него подальше». Но я не могла заставить себя сказать ему «нет». Или не хотела. «Согласна», — сдалась я. «Только мне нужно одеться». «Без проблем», — радостно выпалил Мика. «Я пока побуду здесь, покидая фрисби своему новому другу». Дрис, правильно растолковав его слова, тут же ринулся во двор искать позабытый под кустом летающий диск. Парень махнул мне рукой и спустился по ступеням. «Я быстро», — пообещала я. Закрыла дверь и уставилась на трясущиеся ладони. «Он ее брат. Он ее брат». Одна часть меня радовалась, что я проведу время с симпатичным парнем, другая тряслась в ужасе от того, что ожившие призраки прошлого грозились прийти за мной и сожрать заживо. «О!» — раздалось из динамиков, когда я подкатила к компьютеру. «Вот и опоздунья вернулась». Ребята дружно рассмеялись. «Что на этот раз?» «Некогда объяснять». Я сложила ладони лодочкой. «Мне нужно бежать, простите. Меня пригласили на прогулку». «И ты согласилась?» — усмехнулся Алекс. «Добровольно выйти на улицу?» «Да». «Если тебя взяли в заложники, просто моргни, Анна. До связи». Я послала им воздушный поцелуй и отключилась. Прежде чем окно с чатом свернулось, на нем отразилось несколько недоумевающих лиц.